Трибуна. Это была двухъярусная деревянная ипподромная трибуна. Часто даже в безветрии она скрипела, все больше и больше напоминая старую телегу, потихоньку отправившуюся в путь. И это старение было тем более печальным, что в беговой день мимо проносились лошади, запряженные в новенькие, легкие, изящные призовые качалки. Трибуна знала лучшие времена, как знали их и лошади. Тогда почти в каждом колхозе держали своего рысака, и не машинами гордились колхозные председатели, а лошадьми орловской и русской породы. В большой беговой день лучших лошадей свозили на ипподром со всей области. Приезжали и председатели, все молодые и все фронтовики, празднично одетые, с орденскими колодками на пиджаках, в подшитых кожей галифе, в начищенных сапогах, в которых, отражаясь при каждом шаге, вспыхивало солнце, словно председатели не ходили, а высекали искры. Ипподром празднично приукрашивался, вывешивались флаги и флажки, и тогда казалось, что само небо трепещет и хлопает на ветру. Первым делом председатели отправлялись на конюшни посмотреть, как разместили их лошадей, и сразу терялись в предбеговой суете. Дымила кузница, стучали молотки кузнецов и ковалей, озлобленно ругались дневные конюхи, сверкали спицы качалок и со всех сторон, угрожая затоптать, напирали лошади. «Прочь! Поддай!» — кричали наездники, выезжая на проминку, и вскоре их можно было увидеть на другой стороне бегового круга, рядом с увешанной гирляндами трибуной. А когда бега заканчивались и вручались призы, усталые и взволнованные председатели гурьбой поднимались на второй гостевой ярус к накрытым столам, и ни одна половица, ни одна ступенька не скрипела у них под ногами. Сколько речей слышала трибуна в эти дни, сколько застольных песен, сколько хвастливых разговоров о сегодняшней победе своего опала, гурзуфа или гепарда. А сколько зрителей и игроков перевидала она за годы, какие страсти кипели в ее стенах, сколько выигрывалось и сколько выбрасывалось проигрышных билетов, обрывки которых потом кружились над беговой дорожкой. Где теперь эти давние времена, где председатели? Состарились председатели, не держат в колхозах лошадей. Состарилась и трибуна. Обветшали ее новые, с выступившей смолой доски, подгнили столбы, стропила, ступеньки и перила. Все закончилось, остался один скрип. В перерывах между бегами трибуна пустовала. Теперь сюда, не зная, чем занять себя днем, ходил ночной конюх Юрий Иванович. Юрию Ивановичу тоже было что вспомнить. Когда-то он страстно мечтал поселиться в одной из комнаток трибуны. После войны в разрушенном городе жить было негде, и они с матерью вырыли землянку на берегу реки Псковы рядом со старым немецким кладбищем. Сделали двойной накат из обгоревших бревен, обложили его дерном, вывели наружу трубу от печки-буржуйки. Но маленький Юра боялся лежавших поблизости немецких покойников, которые могли пробраться в землянку. И ночами одеревенело прислушивался, не осыпается ли где-нибудь со стены разрываемая ими земля. После школы Юра бегал смотреть, как обедают разбиравшие завалы пленные. Немцы выстраивались у полевой кухни и в своих серо-зеленых пропыленных мундирах напоминали огромную гусеницу. Особенно это было заметно, когда, получив миску с кашей, какой-нибудь пленный отходил в сторону, а вся остальная очередь, начиная от головы и заканчивая хвостом, судорожно делала два шага вперед. Сначала в городе строили школы и больницы, потом учреждения, потом квартиры для тех, кто работал в этих учреждениях. И Юра с грустью понимал, что до них с матерью дело дойдет не скоро. Но вот на ипподроме стали возводить трибуну, и светившаяся свежим деревом новостройка выглядела особенно нарядно. Юра прибегал и сюда, наблюдая, как постепенно растут стены, настилают полы, кладут печи, навешивают двери, стеклят окна. Сколько замечательных комнаток было вокруг, сколько лесенок из закутков, где можно играть в прятки. И он горячо верил, что когда вырастет и устроится на ипподром работать, им разрешат здесь с матерью пожить. Приходя на трибуну, Юрий Иванович забирался на второй ярус и усаживался с чувством победителя, как альпинист, на покоренную вершину. Он доволен собой. Сегодня у него хорошая квартира, загородная дача, но впереди новые вершины. Порой ему кажется, что трибуна не просто скрипит, а разговаривает с ним, и он делится с ней планами. «Хочу написать заявление на расширение жилплощади. Квартира у меня что надо, врать не буду, на берегу Псковы. Одно плохо, места не хватает, повернуться негде. Дочь вышла замуж, родила ребенка, еще и зять в придачу». Трибуна подавала протяжный голос, что сразу было ясно, сочувствует. «Вот и я говорю. Мне теперь трех- или даже четырехкомнатная квартира положена. Как думаешь, дадут?» — спрашивал он, уверенно, что и эту вершину, четырехкомнатную квартиру, ему покорить по силам. Молодые наездники мало обращали внимания на трибуну. Скрипит, ну и пусть себе скрипит, как несмазанная телега. На тренировках, пуская лошадей в резвую, они проносились мимо открытого и пустого зева нижнего яруса, в котором, отражаясь, грохотал топот копыт. Вместе с трибуной мелькало и уносилось прочь лицо Юрия Ивановича. Нередко рядом с ним сидел бывший наездник, старик Тихомиров, и, завидев их вместе, наездники обычно думали: «Все правильно, старое тянется к старому». Тихомиров уже не ездил, но лошадьми по-прежнему интересовался и на тренировках не отрывал взгляда от секундомера, которым засекал резвость рысаков по четвертям. «К чему все это?» — рассуждал Юрий Иванович. «Зачем Тихомирову знать резвость, если он не ездит? О другом надо думать, о вершинах». «Как считаешь, Иван Федорович?» — спрашивал он, наконец, старика. «У меня прибавка в семье, внук появился. Какая квартира мне теперь полагается, трехкомнатная или четырех?» Тихомиров обычно отмалчивался. «Напрасно спросил, не к месту», — огорчался конюх. «Еще обидится. Живет одиноко, вдовцом, ему и своей однушки в жизнь не выбраться». Вскоре Тихомиров умер. В день похорон трибуна расшумелась не на шутку. Шумела она и потом, словно кто-то внутри отдирал доски, выворачивал бревна, дергал стропила. И как тут было не поверить, что старая трибуна приняла к себе старого наездника, и теперь по коридорам, лестницам и комнатам мечется его одинокая душа. Верил Юрий Иванович. Работа ночного конюха легкая. После полуночи напоить лошадей, пихнуть в денник охапку сена, и можно снова ложиться спать. Но когда случалась непогода, ему не спалось. Даже с другого конца бегового круга было слышно, как скрипит, терзается трибуна, как стонут, перекрывая гром, ее балки и доски. «Ну вот, опять поехала, не стоится на месте», — бодрясь говорил он, но внутри все сжималось от тревоги. Потому что, как только закончив кормление, он собирался вздремнуть и закрывал глаза, — перед мысленным взором возникала размытая, утопающая в грязи дорога, по которой какая-то кляча тянула за собой трибуну, сидящим в ней наездником Тихомировым, и вспыхивающие молнии вырывали из мрака его понуро опущенную голову. Лет через 10, когда Юрий Иванович уже давно не работал, правое крыло трибуны сгорело. Она стояла, как ободранная с одного бока дерева, и было видно, что дни ее сочтены. Но она еще пережила закрытие ипподрома. Наглухо закрыли входные ворота, опустили конюшни, возле кузницы мокла в луже куча угля. Не слышно было заливистого ржания лошадей, не кричали «Прочь, поддай!» наездники, выезжая на проминку или приз. Не звенел с судейской вышки колокол. Привычные звуки рассеялись. Обычно покинутое место быстро дичает. Но прежняя жизнь настолько крепко въелась в ипподромную землю, что беговая дорожка не зарастала, покинутые конюшни не рушились, держась из последних сил. Если даже какая-нибудь была готова от усталости завалиться, то, поглядев на соседок, выстаивала, словно говоря, «Столько ждали, подождем и еще». Старая трибуна тоже держалась, тоже ждала, когда забьется под ее сводами грохочущий топот бегущих лошадей. Сегодня от трибуны остался фундамент, зацементированная плешина. Состарившийся Юрий Иванович иногда приходит на это место. И как в детстве, задрав голову, смотрел на растущие стены, так и сейчас смотрит на пробивающиеся из трещин ниточки тополей и берез. Ему привычно хочется поглядеть с чувством победителя, но в последнее время победно не получается. Зацементированная плешина невольно наводит на мысль о могильном камне. «А может, время не разрушило трибуну?» — размышляет он. «Может, однажды в непогоду она снова отправилась в путь и до сих пор блыкается где-нибудь по разухабистым дорогам, являясь взору перепуганных жителей лишь в грозу, когда молнии освещают нелепое деревянное сооружение, скрипящее всеми своими частями». Но это только кажется Юрию Ивановичу. И уже недалеко то время, когда фундамент исчезнет под древесной зеленью, удивляя случайного человека, для какой надобности зацементировали в буреломной чащобе участок земли. Постояв, он задумчиво идет в новую квартиру. Правда, не четырехкомнатную, а только трех, выходящую окнами и на реку Пскову, и на реку Великую. Когда-то после войны на этом месте лежали руины, пустынно пылившие в ветреный день, да одиноко высились побитые осколками белые церкви. Сейчас вокруг понастроили столько домов, что церкви в них совсем затерялись.